Глава вторая. Глава города Ши. Ранним утром следующего дня мы отправились в город Ши. Вообще-то я порывалась выехать сразу же после того, как генерал Ван сообщил новости. Но до Ши было больше 10 часов пути, и мы бы просто не успели доехать к вечеру. Вэйду наделся иначе, чем обычно. В дорогу он выбрал бледный синий ханьфу на замену своему черно-красному, расшитому золотом наряду, который просто кричал о его принадлежности к императорской семье. Новое одеяние тоже было непростым. Роскошный шелк с богатой отделкой красноречиво заявлял о большом достатке своего владельца. Прическу Вэйдун не менял, только оправу для пучка выбрал серебристую. Я же не стала придавать большого значения одежде. Рассудив, что мы отправляемся в долгий путь, я надела один из своих дорожных дегелов и собрала волосы на затылке. Носить дорогие платья и украшения было, конечно, приятно, но для дороги они совсем не годились. Мы знали, куда отправился Демир. Домой. То есть в Кумлар. Однако дорога туда долгая и непредсказуемая. Мне ли не знать, что Демир может попасть во множество передряг? Воспоминания о нашем с ним путешествии еще свежи, как вода в пруду с карпами, в которой я однажды свалилась. Иными словами, неприятны и отрезвляют. Мы не собирались ждать, когда он проберется через опасную пустыню, где полно наемников моего дяди, и хотели догнать его как можно скорее. Желательно до того, как он пересечет границу Баефана. Но что-то мне подсказывало, что с этим мы уже опоздали. Я была готова к тому, что поездка в Ши окажется бессмысленной. Но Вэйдун уверял, что, поставив себя на место Демира, сможет проследить логику того и понять, почему он ушел. Мне слабо верилось в его слова, и казалось, что он делает это только для меня, чтобы я не сидела сложа руки и чувствовала себя полезной. И это работало. Несколько дней бесцельного ожидания стояли у меня уже поперек горла. «А к нашему возвращению Цанрен добудут новые сведения», — довольно проговорил Вэйдун, когда мы выезжали из Вугонга. В Ши мы отправились верхом. Можно было проделать этот путь с комфортом в карете, как и подобает путешествовать принцу и принцессе. Но так было быстрее. Мимо проносились поля, леса, бамбуковые рощи, но в мыслях крутилась наша с Демиром поездка. Перед внутренним взором то и дело появлялись пески, оазис, Давиды Орамариса. Грудь сдавливала от ностальгии, хотя, если подумать, приятного тогда было мало. Мы пересекли весь континент и несколько раз едва не погибли. Я бы не хотела снова через это пройти, и скучала вовсе не по смертельно опасному пути. В дороге мы друг о друге заботились, защищали и делились впечатлениями. И тосковала я как раз потому, как мы с ним были близки. Отчего-то мне казалось, что так уже больше не будет. Я чувствовала, что между нами пролегла пропасть, и не могла понять, отчего и когда все так изменилось. «Шамай, следи за дорогой!» — строго сказал Вэйдун, когда наши лошади чуть не столкнулись. Видимо, я так задумалась, что не заметила, как направила животное не туда. Мы замедлились. Солнце жарило, воздух был влажным, из-за чего по моей спине и лбу стекали капли, а от лошади пахло потом, что усиливалось от духоты. «Полюбуйся, какие замечательные в моей стране пейзажи!» Вэйдун указал на бамбуковый лес. Очевидно, пытался отвлечь, чтобы я опять не ушла в себя. Я осмотрелась, умолчав, что природа здесь почти такая же, как в юго-восточной части Алтангазара. «Хочешь яблочко?» Вэйдун выудил из рукава блестящее зеленое яблоко и с улыбкой протянул мне. «Давай». Во рту у меня давно пересохло. Даже вода не помогала. Яблочный сок, хоть и не спас, но приятно охладил дёсны. «У тебя в рукавах спрятаны вещи на все случаи жизни?» — поинтересовалась я. «Ну да. У меня с собой много всего». Я дожевала яблоко и кинула огрызок в траву. Мы продолжили ехать, но теперь уже не торопились. Вейдун держался в седле уверенно и легко, а значит, привык ездить на дальние расстояния верхом. Несмотря на свой вид, он точно не был избалованным принцем, который может путешествовать только в каретах или паланкинах. «Вейдун, есть что-то, чего я не знаю о твоих силах?» — решила спросить я. «Ты каким-то образом усыпляешь людей. А еще говоришь, что можешь предсказать действия Демира». «Второе — это не сила, а простая логика», — ответил он. «А первое?» «Небольшая дополнительная способность тьмы. Я могу задушить человека, наполнив тьмой его легкие. Так я чуть не убил Тугана. То же самое с усыплением. Человек не засыпает, а теряет сознание из-за недостатка воздуха». «А что, у многих бывают дополнительные способности?» — продолжала я расспросы. «Да. Чем сильнее метка, тем они лучше проявляются». «У Демира черная метка, поэтому у него проявилось бессмертие?» «Вроде того», — кивнул Вейдун. «В организме человека есть железо, и Демир неосознанно управляет им. Но дело не только в этом. Когда Байху, белый тигр, оживил его, он вырвал Демира из мира духов. Чтобы Демир не вернулся обратно, его пришлось привязать к телу, то есть его дух находится здесь благодаря силе Байху, а тело быстро восстанавливается благодаря подаренным способностям». «Сложно», — признала я. «Твой жених — один из самых особенных посетителей Мофа, которым духи даровали силы. Более особенные, наверное, только грандмастеры». «Почему белый тигр захотел его оживить?» Демир сказал, что из-за этого другие духи на него рассердились. «А мне откуда знать?» Вейдун пожал плечами. «Может, он ему просто понравился?» «Ну ладно. Еще кое-что насчет твоей способности». Вернулась я к прежней теме. «Когда ты дрался с нами около Мофа, ты двигался быстрее ветра. Это благодаря тьме ты смог нас так легко победить?» «Нет. Как бы тебе объяснить?» Вейдун собрался с мыслями. «В нашей стране есть 12 кланов. Каждый из них разработал свою уникальную технику боевых искусств. Основы этих учений держатся в секрете, хотя некоторым приемам можно обучиться. Клан Дракона, например, выпустил книгу про бой на мечах. Но существуют еще две особые техники. Одной обучают Санрен, другой — императорскую семью. Дворец следит, чтобы они оставались в тайне. Стоит говорить, что я владею ими обеими». «А если прибавить к этому твои 6 меток?» — задумалась я. «То можно сказать, что ты сильнейший человек в стране». «Так и есть». В голосе Вейдуна не было ни гордости, ни самодовольства. Точно таким же тоном он мог сказать, что небо голубое, а трава зеленая. Просто сухой факт, который к тому же его нисколько не удивлял. «Итак, ты получила силы, что дальше?» — спросил Вейдун после некоторого молчания. «Что?» — переспросила я. «Таков ведь был ваш план. Вы приехали сюда, чтобы получить способности в Мофа. Что вы собирались делать дальше?» «Мы хотели объявить, что дядя убил моих родителей и держал меня в плену. Но я смогла сбежать. Эти сведения пошатнули бы его авторитет, и тогда мы стремительно атаковали бы его сбитые с толку войска, натравив мертвецов. Но сейчас все иначе. У нас нет мертвецов. А мой образ мученицы может не сработать, поскольку выяснилось, что дядя влияет на умы людей. Он просто внушит всем, что меня никогда не существовало. Теперь я даже не знаю, что делать. Иными словами, у тебя нет плана. Мне нужен Демир, — ответила я. Вместе мы что-нибудь придумаем. А вообще мы делали ставки на ваши войска. Если Жан-Булат влияет на людские мысли, то от наших войск толку будет немного. Сейчас вся надежда на Тугана. Он расскажет, откуда взял свои силы и на что способен его отец. А главное, где именно находится еще один город духов. На самом деле, Мэй уже отправила Цанрен в южные горы Алтангазара, но сообщений от них пока не приходило. Там может быть свой грандмастер, а любой грандмастер способен влиять на тех, кому духи даровали метки. «Да?» — удивилась я. «Да, но только на своих местах. То есть, если ты получила метки в Мофа, то на тебя может повлиять лишь грандмастер Мофа. Грандмастер из Южных гор тебе ничего не сделает. И наоборот». «А какого рода их влияние?» «К сожалению, это не подчинение и не подавление воли», — ответил Вейдун. «Грандмастер помогает обрести гармонию, а в критической ситуации способен отнять метки». «В критической ситуации? Например, тот случай, когда человек наглеет и захватывает полмира?» «Да», — кивнул Вейдун. «Если так, то почему грандмастер Южных гор до сих пор не остановил Жан-Булата?» Вейдун открыл рот, чтобы что-то ответить, и тут же задумчиво сжал губы. «Хороший вопрос», — сказал он через некоторое время. «Либо грандмастера в Южных горах не существует, либо с ним что-то не так. Это нам и нужно выяснить». Мы добрались до Ши, когда уже наступил вечер. У городских ворот стояли стражники в одежде изумрудного цвета. Нас они останавливать не стали, потому что мы ехали налегке. Но сомнительных торговцев задерживали, проверяя, что те везут. Так в воротах застрял караван верблюдов, прибывший из степи. И нам пришлось протискиваться мимо, чтобы попасть в город. «Надеюсь, они выберут другой постоялый двор, а не тот, куда идем мы», — бросил через плечо ехавший впереди меня Вейдун. Он не был раздражен, а наоборот, забавлялся, хихикая себе под нос. Ши был крупным городом с широкими улицами. На фасадах домов колыхались изумрудные бумажные фонарики. Вывески заведений были выкрашены в этот же цвет. Черепица на крышах тоже была зеленой, а точнее, когда-то была, так как от времени заметно потемнело. Здания попадались как из камня, так и из дерева. Некоторые были простыми и угловатыми, другие — изящными и богато украшенными. Люди встречались разные. Бедняки в скромной одежде из хлопка, богачи в блестящих разноцветных шелках и стражники в изумрудной форме. «Почему тут так любят оттенки зеленого?» — поинтересовалась я. «Город уже несколько веков находится под управлением клана Змеи. Глава клана становится городским главой. Официальный цвет клана Змеи — изумрудный». В Баефане существовало 12 главных аристократических кланов, которые делили между собой сферы влияния — политика, экономика, торговля и так далее. Помимо этих 12, было множество других, которые имели меньший вес или вообще ни на что не влияли. Ши находился в приграничном районе и развивал торговлю с городами пустыни. И раньше с Алтангазаром, когда это было еще возможно. Товары первым делом привозили сюда, а потом поступали на рынки других городов. Все это я знала благодаря урокам политики и истории. Разве что про цвета мне не рассказывали. «И что, у каждого из 12 кланов свой цвет?» — поинтересовалась я. «Да, дракон темно-синий, тигр желтый, собака пурпурная и так далее. Интересно». Резко переключился Вейдун, оглядываясь по сторонам. «Где нам искать этот постоялый двор?» Расспросив местных жителей, мы отыскали дом чая и с облегчением спешились. Я предвкушала хороший ужин, потому что во время дороги нам пришлось довольствоваться вяленой рыбой, кое-какими овощами и холодным чаем. На просторном нижнем этаже постоялого двора располагалась уютная таверна, где аппетитно пахло специями и выпечкой. И у меня сразу заурчало в животе. «Ужинать», — коротко заявила я. «Сначала дела, потом ужинать», — родительским тоном ответил Вайдун. Пока мы стояли в таверне и хлопали глазами, к нам подошел служащий. «Чем могу быть полезен, господа?» — вежливо осведомился он. «Мы бы хотели снять комнату», — начал Вайдун. «Но непростую». «Да, понимаю», — протянул тот, глянув на меня. Я даже не хотела задумываться о том, что он там понимал, и что за непростые комнаты существовали на такие случаи. «Нет, не понимаете», — жестко ответил Вайдун. «Три дня назад у вас останавливался человек с виду Ора Марисиец. Мы хотим снять ту же комнату, что и он». «А-а-а», — несколько разочарованно протянул служащий. «Был у нас такой, да? Люди с императорского двора уже интересовались им. А что, он какой-то шпион?» «Не ваше дело. Покажите комнату, в которой он останавливался». «К сожалению, она уже занята». «Тогда переселите постояльцев в другую». «Я не могу этого сделать. Это очень важные торговцы из города Гоу». Вайдун цокнул языком с таким видом, будто этот разговор его доконал. «Приказ императорского двора», — сказал он, вытащив из рукава металлическую табличку. Это была не императорская пайдза с фениксом, расправившим крылья, потому что их было всего две. Одна осталась у Мэй, вторую я носила на шее, на одной цепочке с гликерией, которую подарил мне Демир. У Вайдуна оказалась другая, но тоже влиятельная, со знаком того же феникса, но стоящего на одной ноге, сложив крылья и повернув голову на восток. Я не знала, какое подразделение использовало такие пайдзы, но была уверена, что если бы Вайдун захотел, то получил бы любые существующие и несуществующие таблички и увешался бы ими с головы до ног. При виде важной пайдзы у служащего глаза полезли на лоб, и он шлепнулся на колени, будто перед ним явилось божество. Вайдун тут же наклонился и поднял его за шиворот, тревожно оглядевшись вокруг. Люди, наблюдавшие эту сцену, могли заподозрить, что мы непростые путники. «Давайте без этого», — раздраженно сказал Вайдун. «У нас мало времени». «Конечно, сейчас же все устроим для важных гостей с императорского двора». Служащий повел нас на второй этаж по крутой деревянной лестнице с резными перилами. Мы оказались в коридоре с несколькими дверями, ведущими в комнаты постояльцев. «Здесь останавливался человек, о котором вы спрашивали». Служащий остановился у одной из дверей. «Я улажу вопрос. Подождите пару минуточек». Он вывел важных торговцев из города Гоу, не особенно с ними церемонясь, и поселил в другую комнату. Вайдун счел нужным подойти к ним и лично принести извинения, пообещав оплатить их проживание в доме чая в качестве компенсации. И действительно заплатил служащему не только за наши покои, но и за комнату торговцев. «Скажите, человек, которым мы интересуемся, был в хорошем расположении духа?» — поинтересовался Вайдун и с хитрым видом вложил в руки служащему еще горсть монет. Теперь тот точно расскажет все, что ему известно. «Невозможно утверждать это с точностью, так как по его лицу нельзя было что-то прочитать. Он словно носил непроницаемую маску. Однако его глаза... О, они хорошо мне запомнились. Таких глаз я еще никогда не видел. Они были серые. Я бы сказал, серебристые и как будто светились. Вейдон чуть запнулся. Ничего странного при этом не происходило? Что вы имеете в виду? Его глаза светились непрерывно или меняли цвет? Сколько я его видел, они так и оставались серебристыми. Он тут никому не грубил, ничего не крушил. Нет, он вообще был будто лишён эмоций. Понятно. Вейдун отсыпал ещё денег. Пусть нам в комнату принесут ужин. Разумеется. Господин, госпожа. Служащий откланялся и поспешил вниз. «Разве тебя не знает каждый человек в империи?» — спросила я, когда мы зашли в комнату. «Почему никто не понял, кто ты?» «А почему никто не узнал тебя?» — протянул он. Я поняла, к чему Вейдон клонит, но он все равно решил пояснить. «Если бы я явился сюда с оравой стражников и в красной одежде, то все сразу бы поняли, что я принц. А раз я пришел просто так, никому и в голову не придет, кто я на самом деле». «Допустим. Более того, если я начну это доказывать, меня обзовут лжецом», — Вейдон усмехнулся. «Давай поглядим, что у нас тут». Поскольку Демир был тут несколько дней назад, и в комнате успели пожить другие люди, вряд ли могло обнаружиться что-то интересное. «Зачем он отправился домой, как думаешь?» — спросил Вейдун, расхаживая по комнате, как собака-ищейка. «Не знаю. Не думаю, что дома его ждут с распростёртыми объятиями». «Расскажи мне об этом подробнее». Он вырос во дворце в Кумларе. Сейчас столица Кумлара перенесена в город Китабхан. Когда мы там были, Демир убил своих братьев, Олуга и Менгу, а Хангири его изгнал. Я рассказала обо всем, что знала о детстве Демира. О его конфликтах с братьями, о желании быть принятым приемным отцом и о том, как братья его убили. Один из ревности, другой из мести. «Он не справился», — вынес вердикт Вейдун. «То есть?» — не поняла я. «Я не просто так спрашивал про глаза. Раз они не приобретают нормальный цвет, значит, в борьбе с самим собой он проиграл. Уступил своим дурным желаниям и позволил им себя захватить». «И что с ним теперь будет?» — испугалась я. «Не знаю. Все зависит от него самого». Но Белый Тигр сказал, что Демир справится. «Может, он имел в виду то, что Демир выживет, а не то, что сможет себя контролировать?» — невозмутимо ответил Вейдун. «Что он собирается делать? У тебя есть какие-то догадки? Может, он хочет освободить свою страну?» «Нет, Демир едет не в Кумлар. Он ведь теперь царь Орамариса». «Но он сказал, что поехал домой», — возразила я. «Дом не обязательно то место, где мы родились и выросли. И дом может быть не один. Судя по всему, в Кумларе он был не особенно счастлив. А Орамарис для него тоже своего рода дом. Наследие его матери. Я думаю, ему взбрело в голову предъявить свои права на престол Орамариса. Так он продемонстрирует хану Гирею, что тоже чего-то стоит. Причем с рождения, а не благодаря его покровительству. Старая обида. Если все это время он с ней справлялся, то теперь она вылезла наружу. Полагаю, вскоре мы получим известие о том, что в западном государстве новый царь. Я вышлю Цанрен, чтобы они ехали за ним в Орамарис. А завтра мы с тобой вернемся во дворец, подготовимся к путешествию и отправимся следом». Его слова меня оглушили. Демир не хотел становиться царем Орамариса. Он вообще не собирался быть правителем. Он говорил, что хочет быть рядом со мной. Я говорила то же самое. Что же заставило его поменять мнение? Я вообще ничего не понимала. «Не переживай, Шамай», — успокаивающе произнес Вейдун и, положив руки мне на плечи, заглянул в глаза. «Ничего смертельного не произошло. Ничего, что нельзя исправить». Он говорил уверенно, глядя на меня так спокойно, что я начала расслабляться. Вейдун прав. Ничего ужасного не случилось. Не нужно паниковать раньше времени. Главное — действовать. Мы поужинали. Я сидела в задумчивости и размышляла. Вейдун пытался отвлечь меня посторонними разговорами, но я его не слушала и опомнилась только, когда пришло время ложиться спать. Вейдун забрался на постель, и до меня дошло, что кровать в комнате лишь одна. «А мне предлагаешь спать на полу?» — спросила я. «Почему? Я ведь не настолько толстый, чтобы занять все место». Либо он действительно не понимал, что это не совсем прилично, либо издевался надо мной. Как бы там ни было, ночевать на полу я не собиралась, поэтому легла рядом. «Разбужу очень рано», — предупредил Вейдун. «Засыпай прямо сейчас». Я глянула в его сторону. Он лежал на спине с закрытыми глазами и с выражением полной гармонии на лице. Уснул он мгновенно. Я не стала от него отставать и тоже провалилась в сон. Казалось, только я прикрыла глаза, как меня кто-то пихнул в бок, и я резко очнулась. Небо за окном начинало светлеть, но солнце еще не вышло из-за горизонта. Стало ясно, что я проспала несколько часов, однако вставать было рано. Я поискала глазами, что меня разбудило. Вейдун по-прежнему лежал рядом со мной на спине. В неясном предутреннем свете я все же смогла разглядеть, как болезненно исказилось его лицо. Ему явно снилось что-то плохое, и от этого он периодически нервно вздрагивал. «Вейдун», — тихо позвала я, дотронувшись до его плеча. Он снова дернулся. По лицу прошли судороги. Чтобы мы оба сегодня выспались, я решила разбудить его от кошмара. «Вейдун!» Я хорошенько толкнула его в бок. Он вскочил. Это было так неожиданно, что я ахнула и отпрянула в сторону. Вейдун тяжело дышал, почти пыхтел, словно ему не хватало воздуха. Глаза были широко распахнуты, а на лице застыло какое-то потерянное, даже испуганное выражение. В эту минуту я поняла, что Вейдун на самом деле не такой безумный и страшный, каким пытался казаться. «Тебе снился кошмар?» — неуверенно спросила я. Вейдун не успел ответить. Внезапно из его груди вырвался клуб алого дыма, и принц болезненно крякнул, приложив руку к области сердца. Другой рукой он зашарил по складкам ханьфу и, вытащив флягу с вином, влил в себя все содержимое до последней капли. «Вейдун!» — беспомощно протянула я. Он отшвырнул флягу в сторону, как мусор, быстро принял позу лотоса и стал сосредоточенно медитировать. Плотные алые всполохи вырывались из его тела подобно лентам и рваным лоскутам ткани и мгновенно рассеивались в воздухе. Я, затаив дыхание, наблюдала. Вейдун свел брови к переносице и поджал губы. Ему явно было трудно, но всполохи с каждой секундой становились все меньше и меньше. Когда их почти не стало, по его щеке прокатилась слеза. Хотя слеза не могла быть такой темной. Приглядевшись получше, я поняла, что это капля крови, которая вытекла у него из глаза. Какого духа с ним вообще творится? Я не на шутку перепугалась. Когда всполохи перестали появляться, Вейдун выдохнул и опустил плечи, став меньше и беззащитней. Я не смело коснулась его плеча, и он поднял на меня затравленный и виноватый взгляд. В уголках его глаз скопилась кровь, которая отпечатывалась на нижних веках, когда он моргал. «Прости», — проговорил он, и провел тыльной стороной ладони по щеке. Поняв, что там кровь, он стал вытирать лицо уголком одеяла. «Что?» — мой голос сорвался. «Что с тобой было?» «Просто приступ». «Какой еще приступ?» — не поверила я. «У тебя из глаз идет кровь». «Бывает иногда». «Ты болен?» «Шамай». Он устало посмотрел на меня. «Способности иногда выходят боком». «И так бывает у всех?» «Нет». «Но все-таки что с тобой было? Тебе приснился кошмар?» Вайдун лег обратно на спину и закрыл глаза. «У меня нет сил», — проговорил он. «Пожалуйста, ложись спать». Он не был настроен обсуждать случившееся и вскоре снова уснул. Я же еще долго ворочалась, пытаясь уложить все в голове. Вайдун обычно вел себя как человек, которому все нипочём. Непобедимый, неуязвимый и все такое. Но оказалось, что это не так. Наверняка тут замешана какая-то болезнь. Другого объяснения я не видела. Возможно, он борется и страдает каждую минуту своей жизни. За старательно возведенным фасадом этого не видно. Но хоть фасады строятся долго и тщательно, рушатся они за одно мгновение. Теперь я смотрела на Вайдуна совершенно иначе. С такими мыслями я и уснула. Мы проснулись в 7 утра. Кровавые разводы на лице Вайдуна сразу напомнили о ночном происшествии. Однако он быстро скрылся в смежной комнате и привел себя в порядок. «Ты не расскажешь о том, что с тобой произошло?» — спросила я, когда он вернулся. «Не хочу об этом говорить», — отозвался Вайдун. «Я тебя пугаю?» «Есть немного», — признала я. «Тебе нечего опасаться». «Я не за себя переживаю, а за тебя, дух побери», — выругалась я. «Я не умру», — ответил он со вздохом. «Давай завтракать». Ничего из него вытащить так и не удалось. После моих расспросов Вайдун стал мрачнее тучи и замкнулся в себе. Мы спустились вниз и позавтракали в молчании. Вайдун закончил раньше меня и поднялся из-за стола. «Я передам сообщение от Санрен», — сказал он. «Они до сих пор здесь. Подожди меня немного». «Разве Мэй не запретила тебе давать поручение от Санрен?» — вспомнила я. «Касательно Демира, нет». Вайдун оставил меня в одиночестве. Его не было так долго, что я успела заскучать. Когда он вернулся, я заметила, что настроение у него чуть поднялось. «Ну вот и все, — проговорил он. «Я предупредила, что конечным пунктом Демира является Маркиания, а не Китапхан. Это полностью меняет его предполагаемый маршрут». «Вообще-то сюда мы шли как раз из Китапхана через Маркианию», — заметила я. «Сейчас он вряд ли пойдет в обход», — покачал головой Вайдун. «Он один. Ему не надо никого защищать. Его никто не знает, и у него 3 метки. Поэтому ему незачем осторожничать. Если бы он направлялся в Китапхан, то прошел бы через Алтангазар. Однако туда ему не надо, и он пойдет через пустыню. Более того, Демир пройдет по восточной части вдоль захваченных земель. Так быстрее. И мы отправимся тем же путем, если хотим догнать его как можно скорее». Я подняла брови. Когда мы ехали в Баефан, то ради безопасности держались на значительном расстоянии от границ. Но даже так нарвались на неприятности. Если мы приблизимся к захваченной Алтангазаром зоне и выживем, то нас можно будет назвать настоящими счастливчиками. «Ты уверен?» — спросила я. «Ты ведь хочешь вернуть Демира?» «Да, но как мы преодолеем этот путь?» «Не переживай, у меня 6 меток, не забыла?» Сейчас Вейдун снова выглядел принцем, у которого все предусмотрено. Но я-то знала, что на самом деле у него предусмотрено далеко не все. «Пошли собираться, нам надо скорее вернуться в Вуугонг». Мы сложили наши немногочисленные вещи и отправились на ближайший рынок, чтобы закупить продуктов на обратную дорогу. Многие лавки оказались закрыты. Однако на прилавках уже красовались плетеные корзинки с овощами. Торговец стоял чуть поодаль и о чем-то спорил с несколькими стражниками в изумрудной форме. «Я не могу сейчас заплатить. Выручка от продажи очень маленькая, а деньги уходят на содержание семьи», — говорил он. Вейдун толкнул меня за соседнюю лавку, чтобы нас не было видно, и стал вслушиваться в разговор. Я хотела что-то сказать, но он закрыл мне рот ладонью. «Вы сами выращиваете овощи?» — спросил один стражник. «Да, но на этой неделе я продал совсем немного». «Но ведь урожай прошлой недели вы уже продали? И где же деньги?» «Господа, поймите по-человечески. У меня семья, нужно кормить детей. И едим мы не только те овощи, которые выращиваем». «Господин Юй, вы не платите налоги уже второй месяц. Хотите, чтобы вашу лавку закрыли?» — вопросил стражник. «Нет, поймите меня правильно, налоги слишком большие, мы не справляемся». «Я-то вас понимаю, но глава Мин требует, чтобы законы Ши соблюдались неукоснительно». «Что за налоги, что за законы?» — пробормотал Вейдун себе под нос и, убрав руку от моего рта, решительно направился к лавке. Я отплевалась и последовала за ним. «Господин, желаете что-то купить?» — спросил торговец. «Нет», — ответил Вейдун. «Желаю узнать, почему местная стража вытряхивает деньги из горожанина». «Господин, видно, вы не из Ши», — сказал один из стражников. «Не вмешивайтесь в дела нашего города. Этот мелкий торговец отказывается платить налоги». «Что же за налоги такие, если человек не в состоянии выплатить их?» — хладнокровно спросил Вейдун. 40% с продажи, господин», — сообщил Юй. «Если когда-нибудь захотите открыть дело в Ши, лучше сразу откажитесь от этой идеи». Вейдун свел брови к переносице, пребывая то ли в шоке, то ли в раздумьях. «Налог одобрен императорским двором?» — спросил он. «Разумеется», — ответили стражники. «Глава Мин не стал бы выводить налог без письменного подтверждения двора». Вейдун нахмурился еще сильнее. В его глазах промелькнула растерянность, которая, однако, быстро сменилась решительностью. «Я покупаю», — наконец сказал он. «Что?» — переспросил Юй. «Все», — ответил Вейдун. «Мы можем пройти к лавке?» Стражники не стали препятствовать. Мы с Вейдуном подошли к прилавку, где продавались капуста, белый редис, длинные огурцы, баклажаны, помидоры и многое другое. Вейдун собрал немного овощей нам в дорогу и вывалил торговцу целую гору денег. «Господин, это слишком много», — сказал Юй. «Надеюсь, вы сможете оплатить свои долги», — ответил Вейдун, а потом наклонился к торговцу и чуть тише добавил. «А если они спросят, откуда у вас деньги, скажите, что я купил все овощи, только заберу их позже. Но я их на самом деле не заберу. Продайте еще кому-то, выручите больше денег». Юй едва не разрыдался. «Господин, как мне вас отблагодарить?» — воскликнул он. «Меня не нужно благодарить», — ответил Вейдун, а потом печально замер со стекленевшим взглядом. «Все ваши беды из-за меня». Забрав мешочек с овощами, мы быстро отошли от лавки. «Что случилось?» — не поняла я. «Я не следил за жизнью в стране. У меня было много трудностей после смерти отца. Я не помню, подписывал ли какой-то указ по городу Ши. Вполне вероятно, что да. Только в тот момент я мог быть пьяным. Я вообще редко читал документы, даже будучи трезвым. И вот что в итоге. Глава клана Змеи откровенно грабит горожан. Может, неспроста я тут оказался. И раз уж я тут, то должен разобраться с этим. Нанесем визит главе клана Змеи. Хочу проверить, подписывал ли я подобную бумагу. Если не подписывал, то у города Ши и у клана Змеи появится новый глава. Вайдун выглядел и виноватым, и расстроенным, и подозрительным одновременно. «Можно одолжить у тебя пайдзу, которую я тебе дал?» — спросил он. «Конечно». Я сняла с шеи цепочку. «Потом обязательно тебе ее верну». Мы занесли продукты на постоялый двор и отправились к поместью, которое принадлежало клану Змеи. Устройство Ши очень походило на столицу. В центре находился еще один маленький городок, где жила правящая верхушка. Этот городок был обнесен деревянными стенами и имел внушительные ворота, украшенные резьбой со змеиными мотивами. Здесь нас сразу же остановили стражники. «Кто такие?» — спросили они. «У вас назначена встреча с кем-то из клана Змеи?» «Мы из императорского двора». Вайдун достал табличку, которую показывал в доме чая. «Генерал Ян прибыл по поручению императрицы Мэй». Стражники тут же выпрямились, поклонились и нацепили на лица благоговейно-услужливые выражения. «Проходите, мы сейчас доложим главе клана», — с готовностью сообщили они. Нас пропустили на территорию и попросили подождать в беседке в саду. Тут было уютно и мило, но не так пышно и великолепно, как в садах императорского двора. Я не особенно разглядывала растения и деревья, зато отметила, что в отличие от крыш остальной части города, крыши всех построек в поместье насыщенно изумрудные, как тщательно отполированный драгоценный камень. Сразу ясно, о чем в первую очередь заботился глава города. «Что за пайдзу ты всем показываешь?» — спросила я. «Дворцовая стража», — ответил Вайдун. «Тебе не кажется странным, что дворцовая стража приходит в другой город, да еще и не в форме?» «У нас же тайное расследование, а значит, все в порядке». Через некоторое время к нам подошли стражники, за которыми следовал мужчина в зеленом блестящем ханьфу, расшитом серебристыми нитями. Очевидно, глава клана. Его волосы были туго собраны в пучок и открывали сухое немолодое лицо с пышной щеткой усов под носом. «Глава клана Мин не особенно торопится приветствовать посланника из императорского двора», — укоризненно заметил Вайдун прямо в лицо мужчине и показал пайдзу. «Генерал Ян прибыл по поручению Ее Величества императрицы Мэй». Тот заметно поморщился, будто откусил кислого яблока, но сложил перед собой руки и слегка поклонился. Остальные повторили его жест. Им всем следовало упасть на колени при одном лишь упоминании императрицы. Поэтому неудивительно, что Вайдун недовольно нахмурил брови. «От лица всего клана Змеи приветствую вас в нашем поместье, генерал Ян», — ответил глава Мин с притворной вежливостью. «Могу ли я узнать причину вашего визита?» «Пригласите нас внутрь, или так и будем беседовать на улице?» — спросил Вайдун. «Конечно. Прошу вас за мной». Глава Мин направился по выложенной камнем тропинке к домику с изогнутой крышей, на углах которой сидели металлические фигурки змей. На меня никто не обратил внимания. Ни приветствий, ни обращений, ни даже взгляда. Наверное, они решили, что я служанка. Я не стала их разубеждать, не желая вмешиваться в то, что затеял Вейдун. Это его ошибки, и он должен исправить их самостоятельно. Мы оказались в помещении, похожем на тронный зал императорского дворца, только в несколько раз меньше, и оформленном в изумрудных и серебристых цветах. Глава клана сел наподобие трона, нас же усадили за столики справа. «Ваш визит оказался для нас полной неожиданностью», — сказал глава Мин. «Приношу извинения за столь недостойный прием». Вейдун ничего не ответил, только глядел на него суровым взглядом. Помимо нас, в зале было несколько стражников и двое помощников главы. Один из них поспешно куда-то ушел. Второй остался стоять возле трона. «Генерал Ян, какой вопрос привел вас сюда?» — спросил глава Мин. «Мы прибыли для проверки документации. Покажите все бумаги, которые были направлены во дворец на подписание императору Вейдуну». «Принесите то, о чем попросил генерал Ян». Глава города кивнул второму помощнику, и тот тоже вышел из зала. «Императорский двор чем-то недоволен, или вы пришли с проверкой просто так?» «Мы пересматриваем все решения, принятые при власти прошлого императора», — невозмутимо ответил Вейдун. На столик перед ним опустили охапку бумажных свитков. Вейдун уверенно начал их разворачивать, пробегая глазами по заголовкам. Вскоре он просмотрел все документы и разочарованно вздохнул. «Где указ касательно 40% налога с продаж?» — прямо спросил Вейдун. Глава Мин удивленно посмотрел на помощника, который ходил за свитками. «Почему вы принесли не все документы?» — с обвинением спросил он. «Несите все!» «Да, глава!» Помощник поклонился и бросился прочь. Вернулся он с тремя новыми свитками. Вейдун быстро развернул каждый из них и, наконец, нашел тот, что интересовал его больше всего. «Не может быть!» — тихо проговорил Вейдун, глядя на свиток так, будто рушился мир. «Что такое?» — я наклонилась к нему. «Действительно разрешил». Он провел пальцем по красной императорской печати, стоявшей в нижнем углу свитка. «Как генерал Ян может убедиться, все это время мы действовали согласно закону», — сказал глава с довольным видом. «Если императрица сочтет нужным пересмотреть указы предыдущего императора, то мы покорно исполним ее волю». «Императрица действительно пересмотрит указы прошлого императора», — монотонно сказал Вейдун. «Император сам не понимал, что натворил. Налог в 40% грабит население вашего города. В таком случае будем ждать указ императорского двора». Тут в зал вернулся первый помощник, который ушел после нашего появления. Он наклонился к главе города и шепнул ему что-то на ухо. Как я ни старалась, не смогла расслышать, о чем шла речь. Здесь точно было что-то нечисто. Вейдун продолжал гипнотизировать бумагу и водить подушечками пальцев по красной печати. Мне показалось, что он вот-вот либо расплачется, либо перевернет тут все вверх дном. И дело было не в этом указе, а в том, что таких указов могли быть сотни. Только сейчас он понял, каким последствиям привело его беспечное поведение. И груз вины накрыл его, как лавина. «Вы...» — начала я, но тут же замолчала, избегая называть его настоящее имя. «Брат». Братом я его редко звала. Вейдун, напротив, постоянно звал меня сестрицей и относился ко мне покровительственно, даже по-отечески, прямо как настоящий старший брат. Я подумала, что мне пора исправляться. «Ничего», — обреченно ответил он. «Она все исправит». Она — это, конечно же, Мэй. Вайдун хотел отложить документ, но внезапно нахмурился, поднес бумагу к носу и понюхал печать. Что вызвало удивление у всех собравшихся в зале. «Это подделка», — удивленно сказал он и понюхал бумагу еще раз. «Точно подделка». Вайдун вскочил на ноги. Он тяжело дышал и от этого почти сотрясался, а угол документа оказался скомкан в кулаке. Глава Мин тоже поднялся и с заметным напряжением посмотрел на Вайдуна. «Вы воспользовались нестабильной ситуацией в стране и подделали документ», — заговорил принц. «Император Вайдун никогда не ставил эту печать. Мало кто знает, что для подтверждения своих указов он использует краску с характерным запахом мандарина. Однако оттиск действительно поставлен его печатью и был сделан в императорском дворце. Кто ее поставил?» Вайдун опустил подбородок и посмотрел на главу из-под лобья. Это означало, что сейчас случится что-то плохое. «Кто-то во дворце вступил в сговор с вами и обманул императора Вайдуна, утаив от него документы. Это измена!» «Генерал Ян», — всплеснул руками глава, «не делайте поспешных выводов. Если во дворце есть кто-то, кто утаил от императора Вайдуна документ, то мне об этом ничего не известно». «Ох, неизвестно. Тогда зачем кому-то, живущему при императорском дворе, подписывать документ, который обогатит главу клана Змеи? Есть только один ответ. Этот человек сам из клана Змеи. Второй советник Сюань разве не ваш кровный брат?» «Вы...» Глава Мин дернулся вперед. «Если он что-то и сделал, то я не несу за это ответственность. Мы допросим его. Он может сказать все, что угодно. Его слово против моего». «Верно. Поэтому мы задержим и допросим вас обоих». Глава Мин с тревогой посмотрел на своих людей, а потом кивнул. Один из них ударил в стоявший у стены гонг, и в зал тут же вбежала целая толпа стражников в изумрудной форме. Вайдун сначала нахмурился, а потом расхохотался, сгибаясь чуть ли не пополам. «Это ваш гениальный план?» — сквозь приступы смеха спросил он. «Убить нас? И чего вы этим добьетесь? «От императорского двора никого не присылали в клан Змеи», — зловещим голосом произнес глава Мин. «Более того, при императорском дворе не существует человека по имени генерал Ян». «Тогда кто я, по-вашему?» — спросил Вайдун с усмешкой на лице. «Наемник, но не от императрицы. Вас нанял третий советник Хуэй, чтобы избавиться от Сюаня. Клан Лошади ни перед чем не остановится, чтобы увеличить сферу влияния». Вайдун снова захохотал. «Интересная теория». «Схватите шпионов», — скомандовал глава Мин. Воины с оружием наготове двинулись в нашу сторону. Но Вайдун внезапно поднял над головой императорскую пайдзу. «Эта табличка дает право командовать любыми вооруженными силами в стране», — заявил Вайдун. «Сложите оружие. Даю слово, что для тех, кто добровольно сдастся, никаких последствий не будет. Те, кто продолжит наступать, будут наказаны как изменники императорской власти. Как известно, подобного рода преступления караются смертью». Он склонил голову на бок и выжидающе посмотрел на стражников, которые нерешительно замерли, глядя то на Вайдуна, то на главу города, и не зная, кому из них подчиняться. «Не слушайте его!» — воскликнул глава Мин. «Я тоже могу показать все, что угодно. На территории Ши законом являюсь я и императрица. Но императрицы тут нет». Одни воины продолжили идти вперед, другие отступили, сложив оружие на пол и встав на колени. Сразу стало понятно, кто на стороне императорской власти, а кто нет. К К счастью, в группу изменников входила меньшая часть отряда. «Трусы!» — воскликнул глава Мин, яростно указав на сдавшихся воинов. «Вы будете наказаны!» «Сегодня я решу, кто будет наказан», — ответил Вейдун. Стражники бросились на него с мечами. Вейдун со скоростью ветра уклонился от удара, проскользнул под мечом и прямо на ходу схватил солдата за руку, с легкостью направив его клинок в горло другому. Следующего он схватил за горло и уронил на пол, перебив ему трахею. Третьего он убил, проткнув того насквозь его собственным оружием. И никаких способностей. Вейдун практически не был вооружен. У него на поясе висел маленький кинжал, но он им даже не воспользовался. Он был один на один по меньшей мере с 9 противниками и одолел их буквально голыми руками. Когда последний стражник рухнул на пол, те, кто еще обдумывал, на чью сторону встать, тоже упали на колени. Вейдун развернулся в сторону главы Мина. Его бледно-синий ханьфу был перепачкан кровью. Взгляд ледяной, напрочь лишённый эмоций. Трудно было поверить, что напуганный парень, проснувшийся сегодня от ночного кошмара, и этот воин, хорошо обученный убивать без оружия, один и тот же человек. «Ещё есть теории по поводу того, кто я и кто меня нанял?» — вопросил Вейдун. «Принц!» Оба помощника главы тоже рухнули на колени. Глава Мин пребывал в оцепенении, уставившись перед собой невидящим взглядом. Похоже, он не мог поверить в реальность происходящего. Наверняка он думал, что у него все устроено. Если наружу вылезет что-то про незаконные налоги, то он их спихнет на второго советника Сюаня и отречется от него. Его слово против слова брата. Никто ничего не докажет. Но он зашел слишком далеко. Вряд ли кто-то предполагал, что принц явится просто так, без предупреждения, без охраны, без надлежащей помпезности. Излишняя самонадеянность главы Мина сыграла с ним злую шутку. Не бывает преступлений, которые рано или поздно не всплывут, даже если тебе кажется, что ты сделал все возможное, чтобы оборвать ведущие к тебе ниточки. «Не может быть!» — едва слышно просипела глава Мин. «То же самое я сказал, когда увидел ваш дурацкий документ», — сказал Вейдун. «Глава Мин, вы обвиняетесь в измене императору, то есть мне, и императорской семье, а также лишаетесь статуса главы города. Задержите его и отправьте в темницу». Стражники, которые раньше служили главе клана, выполнили приказ принца. «Дальше с вами и со вторым советником будет разбираться императрица», — добавил он, когда главе Мину скрутили за спиной руки. «Я все это время сидела за столиком и от переживания скрутила подол Дегела так, что он едва не порвался». Вейдун вытащил меня, схватив под локоть, и повел на выход. Мы пронеслись по саду и выскочили за стены с такой скоростью, будто за нами кто-то гнался. «Мне нужно отправить сокола для Мэй», — сказал Вейдун. «Где мы его возьмем? «Цанрен связываются между собой с помощью дрессированных птиц». «Не ожидала, что нас ждет такое во время этой поездки», — проговорила я. «Я сам виноват», — вздохнул Вейдун. «Я был дерьмовым императором. Большую часть времени сидел пьяным. Неудивительно, что этим воспользовались и внутри императорского двора, и местные власти. Уверен, что подобное творится во многих городах. Теперь с этим придется разбираться Мэй. Из-за войны и так нестабильно. А тут еще и внутренний беспорядок. Да, похоже, я подложил сестре просто исполинскую свинью».